Глава 30. Один из организаторов и третейский судья состязаний. Внешне она выглядела тоже младше нас, но обманываться ее юностью не стоило. В свои официально подтвержденные 16 она уже была правой рукой Зила, обзавелась статусом вампира и давно перешагнула за 300-й уровень. Пуговка подмигнула, приставила указательный палец к губам и стрельнула глазами вниз, предлагая и дальше подслушивать разговор. «Селезневу отпустить. Вы и так ведете на сотню в командном зачете. Дай ей возможность бежать или сделай вид, что великодушно отпускаешь слабую пленницу. Не знаю, мне все равно. У нее парень без вести пропал, вот дуреха и мается». Распорядилась она и вышла в открывшуюся дверь лифта. Хан попытался пойти следом за ней, но Лилит нахально усмехнулась и отрицательно покачала головой. «Я к Александру Валерьевичу. Одна», — скрестив руки на груди, впечатала Карина. «А ты? Ну, не знаю, мне все равно. Можешь пойти домой и порепетировать торжественную речь». Морально растоптав Хана и вытерев об него свои дорогие каблуки, дождалась закрытия дверей и поехала вверх. Перевертыш же взрыкнул, ударяя по лифтовой консоли. Даже отсюда было заметно, насколько глубокие борозды оставили его когти на полированном алюминии. Еще несколько секунд он ждал вызванный лифт и, судя по цифровому индикатору, отправился на минус первый этаж. А я, наконец, смог нормально выдохнуть. От пережитого напряжения колотились и сердце, и спина, и колени. Подняв голову, увидел, что пуговка исчезла, а щупальца медленно принялись опускать меня на твердый пол. Едва коснувшись тверди подошвами, быстрым шагом пошел к Антону, едва сдерживаясь, чтобы не побежать. Паладин уже ждал меня, он отодвинул дверь и после того, как я прошел, приставил преграду обратно. Рухнув возле стены, я дрожащими пальцами расстегнул ремень и бросил рядом. Артефакт действительно оказался с характером и не подчинялся мне. Избавившись от пояса с мелодичным именем Эстер, закрыл глаза и попытался переварить произошедшее. Шарапов был прав. Его предположение о том, что Карина может быть двойным агентом, я пропускал мимо ушей. Думал, что парень наговаривает на девушку из-за их размолвки, но... Обостренное чувство справедливости вновь дало о себе знать. Очень захотелось взглянуть в глаза Лилит, а еще это странное появление пуговки. Смотря на дрожащие пальцы, раз за разом прокручивал произошедшее и больше не был уверен, что ее появление не является вывертом моего сознания. Вполне может быть, что ее там и не было. Галлюцинация — лишь плод моего воображения. Защитная реакция мозга, желающего отвлечь сознание от девушки, которая мне нравится и которая оказалась предателем. Для себя решил, что обязательно отправлю Карину на перерождение, но после. Сейчас мы пришли за другим. Уже начал подниматься на ноги, как в этот момент приставленная на место дверь начала падать. Антон, как заправский волейболист, поднырнул и поймал дверь, избежав глухого удара. Я хотел было похвалить друга, как Антон, придавленный дверью, сдавленно зашипел, а в следующую секунду на его пальцах, держащих дверь, материализовался сапог. Михаил, тень солдатов, 14 лет, уровень 8. «Привет, Рика!» «Ха, ты теперь не Рика!» «Ну тогда привет, Бастион!» произнес материализовавшийся скрытник. «И что тут делаем?» Антон вырвал придавленную каблуком руку и попытался схватить неприятеля, но тот сделал сальто назад. Тень уже растворился в воздухе. «А это значит, тот самый Магнус, что укокошил Хана? Чернильный маг? А мне говорили, что ты мусор неодаренный?» «Невидимка?» Антон после этого называет мой класс имбалансным. Поднявшись на ноги, я выхватил блокнот, чтобы материализовать обсидиановую змею, но за секунду до воплощения инвизер вырвал листок из моих рук. Антоха уже поднялся на колено и, не задумываясь о последствиях, бросил дверь в висящую в воздухе бумажку. Упавшая в пустом помещении дверь произвела эффект разорвавшейся гранаты. Посмотрев на Антона, я заскрипел зубами. «Придурок! Да на этот шум сейчас сюда сбежится вся Академия!» Впрочем, паладин и сам понял, какую ошибку совершил. Освободившись от ноши, он раскинул руки, пытаясь поймать невидимку. Безрезультатно. «Но ты лошок, Антоха!» — прозвучал голос за его спиной. Невидимка появился всего на секунду и ответил паладину пинок под задницу, а затем снова скрылся в невидимости. Я подобрался, на ходу придумывая план. Вот только все, что я мог, — это воплощать рисунки. Невидимка был нагл и слишком надеялся на свои способности. И этим нужно было пользоваться. Левой рукой незаметно достал нож. Правый нарочито медленно и показательно извлек рисунок с броненосорогом. Сработало. Едва волосы на руке почувствовали малейшее дуновение ветерка, как, выкинув лезвие, я полоснул джентльменом воздух. Попал. Нож, хоть и не порезал невидимого ублюдка, но заставил на секунду проявиться. Впрочем, тень отнесся к этому с юмором. «Эй, так нечестно!» — с наигранной обидой воскликнул он и вновь растворился в сумраке. «А это что?» — донеслось уже справа, и я увидел, как снятый несколько минут назад пояс взмыл воздух. Щелкнула пряжка ремня, и оранжевый глаз на ней поднял века. «Артефакт!» — возликовал невидимка. «Зря». Нарисованный мною ремень выстрелил щупальцами в пол, отбрасывая невидимку, и припечатал его потолок. Гравитация вернула его на пол, но своенравный артефакт, очевидно, не любил воришек, потому что перед тем, как отключиться, тень еще трижды поцеловал потолок. «Магнус!» — растерянный вопрошающе воскликнул Антон. «А что, Магнус? Я пребывал в замешательстве, наверное, даже сильнее паладина. Зрелище того, как своенравный пояс с легкостью выключает противника, с которым мы вряд ли бы справились, произвело на меня неизгладимое впечатление». Но восхищаться было рано, поэтому я извлек рисунок с броненосорогом и, приложив руку, без сожаления, вложил в его воплощение 25 единиц эфира и в два раза больше маны. При воплощении броненосорог тоже сожрал листок и воплотился в трехтонного танка. Под воздействием моих талантов и фантазии африканское животное обзавелось костяной броней и метровыми бивнями. От референсного варианта у него осталось все такое же плохое зрение, но с такой броней и суровым нравом это перестало быть проблемами носорога. Посмотрев в холл, я отдал ему ментальную команду патрулировать и переключился уже на напарника. «Разделимся», — произнес я, подобрав Эстер и смятый рисунок со змеей. «Ты...» «Вниз, освобождать пленников, а я еще пошумлю тут немного». «Знаешь, в кино такие трюки обычно плохо заканчиваются», — подбирая щит, усмехнулся здоровяк. «Мы и так достаточно пошумели. Если отправимся на минус первый этаж, то нас просто возьмут в бутерброд, и тогда точно Габелла. Так что выбирай, либо идешь дальше, а я догоняю, либо валим отсюда». Вот так просто. Вроде и предложил Антону выбор, но по факту выбора у него не было. Поэтому парень и согласился. В моей руке вновь появился маркер. Изрядно уставший, он потерял яркость линии, да и кончик превратился в мочалку. Но на последний рисунок хватит. Чувствуя масштаб грядущего песца, извлек из торбы контрабандиста последнюю бутылку Вита. Упав на колени и прикладываясь к бутылке магического бустера, начал рисовать люк. Вроде бы простейший, даже детский рисунок, но на его воплощение ушло чуть меньше минуты и жалкий десяток единиц маны. Эфир не вкладывал, так как с 7,5 минут воплощения нам за глаза, а мистический эфир еще пригодится. Стоило на полу появиться грубой крышке с простым железным кольцом, как Антон потянул его на себя и, приготовив щит, прыгнул вниз. А я? В дверном проеме без одной створки уже слышались крики и топот ног, а броненосорог, чувствуя опасность, принялся бить копытом о паркет. Магический буст волшебного напитка уже действовал, но этого было мало для воплощения шальной мысли, что пришла в мою голову. Ядро, подпитанное магическим бустером, запульсировало, делясь энергией с медианами. Опьянение чувством всесильности вновь вскружило голову, а шкалы маны и эфира начали заполняться с утроенной силой. Тем временем между колоннами показались защитники. Они ожидали увидеть что угодно, но... непокрытую бронированными пластинами помесь мамонта и носорога. Почуяв добычу, малыш рванул на игроков, круша бивнями колонны. Несмотря на небольшое замешательство, игроки сработали грамотно. Неповоротливый здоровяк с ником Атлант вышел вперед и применил какую-то спецспособность. Вены на его теле вздулись толстыми шнурами, глаза засветились голубым светом, и Атлант голыми руками встретил носорога. Несмотря на широкие плечи и богатырскую фигуру парня, носорог должен был растоптать его. Но в реальности все произошло с точностью да наоборот. Атлант голыми руками остановил броненосорога. Тот будто врезался в бетонный столб и даже отшатнулся, мотая бронированной головой. Но второй попытки здоровяк ему не дал. Схватив мифическое существо за бивни, Атлант смог оторвать носорога от земли и словно сумоист бросил в сторону. А дальше их успех захлебнулся. Незадачливый маг, видимо, слишком поверил в своего танка, за что и поплатился. Носорог проткнул его бивнем и размазал по колонне. Как парнишка кричал. Еще двое навалились на моего миньона. Волколак бешено орудовал когтями, а танк, вооружившись кастетами, работал со скоростью отбойного молотка. А вот только малыш, как я ласково прозвал носорога, хоть и был остановлен атлантом, но пробить его броню игроки были не в состоянии. Бронированная помесь носорога и мамонта бешено металась по холлу, снося колонны и пытаясь растоптать игроков. Увы, малыш наносил гораздо больше урона самому помещению, а игроки ловко уходили от прямолинейных атак и безрезультатно пытались хоть сколько-нибудь навредить монстру. Я же, вспомнив о задумке и опьяненный магическим бустером, достал из сумки плакатное перо. Неудобный и узкоспециализированный инструмент художника, слишком широкий для того, чтобы рисовать им часто, но сейчас он как нельзя лучше подходил к выполнению невозможного. Словно пейзажист, я сложил пальцы, сделав из них что-то вроде рамочки, прицелился к дверному проему и густо обмакнул плакатное перо, начал закрашивать дверной проем, щедро вливая эфир в каждый мазок. Я бы никогда не додумался до такого, не говоря уже про попробовать исказить реальность, но опьянение и эйфория, которые дарил вид, стерли критическое мышление. И у меня получилось. С расстояния в несколько метров я дирижировал плакатным пером, закрашивая дверной проем. Повинуясь моей фантазии, воздух сменялся стеной, которая будто прилипла к широкому кончику моего инструмента, полоса за полосой закрывая дверной проем. Эфир улетал со скоростью кометы. Каждая полоса выжигала запасы мистической энергии, но опьяненной силой искажать реальность я не разменивался на цену этого рисунка. Меня заметили. Это я понял, увидев сквозь сужающееся окошко желтые зрачки кошки. Это был хан. Кашкарианец, прибывший на помощь, на мгновение замер, не веря в происходящее, а потом метнул в меня кортик и бросился вслед за ним. Острая боль ударила в левую руку. Я выронил перо, но тут же поймал его правой. В это время кортик продолжал торчать из запястья. Пальцы рабочей руки онемели и перестали слушаться. Однако ранение — это не повод останавливаться, и я, неумело работая правой рукой, старался как можно быстрее завершить рисунок. И это мне удавалось. До определенного момента. На вас действует негативный эффект — магическая интоксикация. Энергетическое ядро поражено накопительным эффектом употребления стимуляторов. Вид. Степень поражения незначительная. Немедленно прекратите использование способностей. Руки задрожали. Сердце, наоборот, грозилось сломать мне ребра. Уши заложило, но я упорно продолжал рисовать, глядя на приближающегося хана. Широкий дверной проем уже был размером с небольшое окошко. Ну же, осталось совсем немного. На вас действует негативный эффект «магическая интоксикация». Энергетическое ядро поражено накопительным эффектом употребления стимуляторов. Вид. Степень поражения средняя. Возможны повреждения энергетического ядра. Немедленно прекратите использование способностей. Плевать. Еще совсем чуть-чуть. Немного, и я запечатаю эту злосчастную дверь. Мазок. Еще мазок, подрагивающий рукой. Не успел. Хан и не подумал тормозить. Наоборот, за несколько метров до двери он перешел на четыре лапы и ускорился. Прильнул к полу, прыгнул и... Дрогнувшая рука отказалась слушаться и наискось перечеркнула оставшуюся прореху. На вас действует негативный эффект «магическая интоксикация». Энергетическое ядро поражено накопительным эффектом употребления стимуляторов. Вид. Степень поражения серьезная. Возможны необратимые повреждения энергетического ядра. Немедленно прекратите использование способностей. Кашкарианец крутанулся в воздухе и, используя хвост как балансир, увернулся от лобового столкновения с только что нарисованным куском стены. Изогнулся, метя в наибольшую незакрытую мною прореху, и... застрял. От слабости я рухнул на колени. Хан же рычал от натуги и пытался протиснуться, с каждым рывком отвоевывая сантиметр за сантиметром. В глазах потемнело. Я уронил перо и потерял несколько драгоценных секунд, пытаясь отыскать его на ощупь. Нашел, и, чувствуя, как теряю сознание, все-таки успел сделать еще пару мазков.